И он, в общем-то, не сомневался, что среди лиц, взятых на заметку особым отделением, нет англичанина, отвечающего параметрам, указанным Лебелем. После ухода Моллинсона Диксон прочитал копию служебной записки комиссару. Вызвал своего личного помощника. «Пожалуйста, передайте детективу-суперинтенданту Томасу, что я хотел бы увидеть его у себя». Он взглянул на часы, прикидывая, сколько продлится значительно укороченный ленч. Ровно в два. Самолет, на котором летел шакал, приземлился в национальном аэропорту Брюсселя в самом начале первого. Три чемодана он оставил в автоматической камере хранения главного здания аэропорта, взяв с собой лишь саквояж с личными вещами, пакетом гипса, пачками ваты и бинтами. Такси доставило его на вокзал, и он сразу прошел в камеру хранения. Фибровый чемодан дожидался на той самой полке, куда служитель поставил его неделю назад. Шакал отдал квитанцию, получив взамен чемодан. Неподалеку от железнодорожного вокзала он нашел маленький и порядком запущенный отель из тех, что можно отыскать в окрестностях вокзалов любой страны мира, где не задают гостям вопросов и верят любой лжи. Шакал снял номер на ночь, заплатив бельгийскими франками, которые поменял в аэропорту. Чемодан он захватил с собой. Заперев дверь на ключ, налил в раковину холодной воды, достал пакет гипса, бинты и принялся за работу. После того, как он закончил, ему пришлось подождать, пока высохнет гипсовая повязка. Это время шакал сидел, положив сломанную ногу на стул, курил и разглядывал крыши соседних домов. Иногда он надавливал на гипс большим пальцем, каждый раз приходя к выводу, что надо еще немного подождать. Фибровый чемодан, в котором хранилось ружье, опустел. Остатки бинтов и несколько унций гипса шакал убрал в саквояж на случай ремонта гипсовой повязки. Когда она окончательно затвердела, он сунул чемодан под кровать, убедился, что не оставил в номере ничего лишнего, а выбросил окурки в окно и захромал к двери. Спустившись по лестнице, он с облегчением отметил, что портье сидит в комнатке. Так как подошло время ленча, шакал решил, что тот перекусывает. А впрочем, открытая дверь позволяла портье видеть всех, кто проходил мимо конторки. Бросив взгляд на входную дверь и убедившись, что никто не собирается войти в отель, шакал прижал саквояж к груди и, согнувшись в три погибели, пересек фойе. Из-за летней жары входную дверь держали открытой, и, переступив порог, он смог выпрямиться, находясь вне поля зрения портье. Хромая, он сошел по ступенькам на тротуар и добрел до угла, где поймал такси, доставившее его обратно в аэропорт. Там он обратился к девушке за стойкой итальянской авиакомпании «Алиталия». Девушка мило улыбнулась, взяв его паспорт. «Чем я могу вам помочь?» «Полагаю, у вас есть билет до Милана, заказанный 2 дня назад на фамилию Дагген». Девушка проверила список заказов на дневной рейс до Милана. До отлета оставалось 1,5 часа. «Да, есть», — она просияла. «Мистер Дагген, билет заказан, но не оплачен. Вы хотите заплатить за него?» Шакал заплатил наличными, получил билет. Девушка напомнила ему, что посадку объявят за 1/2 часа до вылета. С помощью участливого носильщика, который сочувственно покачал головой, увидев его загипсованную ногу, шакал извлек чемоданы из автоматической камеры хранения и перенес их к стойке Алиталии. Прошел таможенный досмотр, ограничившийся проверкой паспорта, и за оставшееся время успел поесть в ресторане, примыкавшем к залу ожидания. экипаж отнесся к шакалу с предельной заботой.